Большая часть стихов посвящена отношениям между любовниками. Впрочем, многие стихи проникнуты и другой чувственностью. Особенно это заметно в стихотворении «Вечером», где описывается, как свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду. Любовник касается платья, и героиня говорит: «Так гладят кошек или птиц». Отзывы на книгу были весьма благоприятными. Понравилась она и Гумилеву. К 1914 году Ахматова уже встретилась с людьми, которым было суждено сыграть важную роль в ее эмоциональной жизни. В феврале 1913 года она познакомилась с Артуром Лурье и искусствоведом Николаем Николаевичем Пуниным. Примечание. Впоследствии он стал ее третьим мужем. В нее был влюблен поэт и критик Николай Недоброво. Ахматова всегда живо интересовалась письмами близкого друга Недоброво, Бориса Анрепа, в которых тот очень высоко отзывался о ее стихах. Всех этих мужчин она любила. Лукницкому Ахматова рассказывала о том, что в начале июня 1914 года Татьяна Адамович настойчиво требовала, чтобы Гумилев развелся. В записной книжке Ахматова с гордостью пишет, что Гумилев и Татьяна появились в ее стихах лишь однажды, в стихотворении, написанном в мае 1914 года. «Мне не надо счастья малого, мужа к милой провожу». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990-й. Том 1. Страница 118-я». Это удивительные строчки. Личность мужчины, о котором она пишет, сомнений не вызывает. Точно так же отчетливо мы ощущаем боль и унижение, испытываемые героиней из-за предательства мужа. Ахматова согласилась на развод, поставив одно условие. Лев должен был остаться с ней. Мать Гумилева, узнав об этом, была в ярости. Она сказала сыну: «Я тебе правду скажу. Леву я больше Ани и больше тебя люблю». О любви Анны Ивановны к внуку пишут очень часто, гораздо чаще, чем о любви самой Ахматовой. И тем не менее чувство матери к сыну было очень глубоким. 13 июля 1914 года Ахматова приехала навестить Льва в Слепнево. Оттуда она писала Гумилеву, что мальчик здоров, счастлив и весел. Через несколько дней Ахматова пишет мужу еще одно письмо, жалуясь на то, что соседи ей успели наскучить. Она спрашивает, когда Гумилев вернется из Вильнюса от Татьяны. В письме Ахматова интересуется и состоянием совместных финансов. «Думаю, что нам будет трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет. У тебя, наверное, тоже. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 188. Впрочем, бедность – это весьма относительно. Они по-прежнему прекрасно питаются, а за домом следит прислуга. Конец лета 1914 года Анна провела вместе с матерью неподалеку от Киева. Недоброво жил поблизости. Слухи о войне медленно доходили до провинции. Однако Ахматова именно тогда написала свое пророческое стихотворение «Июль 1914-го». «Пахнет гарью, 4 недели. Торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели. И осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей. Дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий и один на дворе говорил. Сроки страшные близятся. Скоро станет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса, и мора, и затмения небесных светил. Только нашей земли не разделит на потеху себе супостат. Богородица белый расстелит над скорбями великими плат. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 96. Во втором стихотворении этого цикла Ахматова пишет о стенаниях жен и вдов, поднимающихся к небесам, о том, как в ответ на молитвы о дожде на поля прольется кровавый ливень. Ахматова словно примерила на себя одежды Кассандры. Она продолжала писать любовные стихи, но теперь тематика ее творчества заметно расширилась. Глава 4. Петроград. «Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в час один». Ахматова. Примечание. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 106. Приближение войны в Европе ощущали все. В России войну воспринимали как очередное столкновение между тевтонами и славянами. В людях просыпался атавистический героизм. Во времена Балканских войн 1912-1913 годов в ряде российских городов прошли массовые демонстрации в поддержку братьев-славян. В высших эшелонах армии царили воинственные настроения. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Ахматова записала в дневнике. Еще утром были спокойные стихи о разных вещах, но вечером вся жизнь вдребезги. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. ОРСС 1996. Том 1. Страница 76. Всеобщая мобилизация была объявлена 30 июля 1914 года. Царь выступил перед народом с балкона Зимнего дворца в воскресенье 2 августа. Толпа, слушавшая его, опустилась на колени с пением «Боже, царя храни!». Прилив патриотизма был коротким, ксенофобия же сохранилась надолго. Антигерманские настроения были настолько сильны, что многие в те годы предусмотрительно меняли немецкие фамилии и имена на русские. Было совершено нападение на германское посольство. Правительство переименовало Санкт-Петербург в Петроград. Новое название звучало более по-славянски. Прежде чем отправиться к мужу и сыну в Слепнево, Ахматова навестила отца в Петрограде и мать в Киеве. 5 августа на Царскосельском вокзале, когда Ахматова провожала Гумилева в армию, они встретили Александра Блока. Гумилев был потрясен –